Марина Серова. За что боролись? Глава первая. «Зачем же так пить?» Голос прозвучал хрипло, надтреснуто и глухо, а на ключевом слове «пить» сорвался на визгливый фальцет балаганного Петрушки. Я приоткрыла глаза и поняла, что эти звуки, испущенные чьей-то истерзанной сушняком глоткой, на самом деле изданы мной. Я попыталась встать, но тут выяснилось, что диван, на котором я скорчилась в позе солдата Первой мировой во время газовой атаки под городом Ипром, является частью огромной центрифуги. Пространство резко рванулось в сторону, запульсировали, наплывая и вновь отдаляясь, серо-белые стены. В голове загудел тяжелый колокол. «На, выпей!» — сказала нечто большое и мутное, и из тумана вынырнул фужер с чем-то жидким, холодным и пузырящимся. После того, как я послушно выполнила это, по телу разлилось приятное тепло, в голове начало стремительно проясняться. Мутное нечто также вырисовалось в высокого молодого человека, лет 22, хорошо сложенного и очень красивого, насколько можно судить сквозь еще не растаявшуюся пелену перед глазами. «Ой, блин!» – пискнула я, поскольку рассмотрела, что на теле молодого человека нет ничего, даже отдаленно напоминающего одежду. «Ты кто такой?» – буркнула я, привставая на локте. «От террас!» – и я оказалась совсем голая. По телу прокатилась волна чудовищной усталости, и я рухнула обратно на подушку. «Пусть смотрит, мне все равно!» Неизвестно откуда взявшийся парень рассмеялся и, присев, погладил меня по животу. «Я артист больших и малых академических театров», — гнусаво сказал он, — «а фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл». «Сейчас сама угадаю», — пробормотала я. «Вспомнила Воло... Нет, Вадим... То есть Влад». «Молодчинка», — одобрительно улыбнулся он. «Осталось угадать, откуда ты меня знаешь и что я тут делал у тебя дома». «Что делал, угадать несложно». Я скользнула взглядом по его обнаженному телу в царапинах и следах поцелуев. «А познакомились мы вчера в ресторане «Лира». «Какая нахрен «Лира»?» – довольно бесцеремонно перебил он. «Ты заходила в офис фирмы «Атланты» и там...» «Ах да, мне нужно было к Тимуру, по делу». «Президенту «Атлана»?» «Анкуддинову, ты с ним знакома?» «Да, он мой сокурсник. Мы с ним вместе в юридическом учились». «В юридическом? Я тоже там учился, на 4-м курсе». «Да ну, сколько ж тебе лет?» 21, — ответил он и добавил. «Будет через 1.5 недели». 21? Ну, впрочем, ты их прожил недаром», — сказала я, припоминая отдельные подробности совместного ночного времяпрепровождения. «Это мы в офисе так набрались?» «Да нет, в кафешке, сам уже не помню, в какой». «А с тобой же еще один был, такой светленький, с глупеньким личиком. Леша его зовут». «Почему был?» – пожал плечами Влад. «Он и сейчас здесь». «То есть как это?» «Да на твоем компьютере играет». «А он-то здесь какого?» Влад хитро прищурился и сказал с ехидным смешком. «Танечка, милая, а кто вчера весь вечер орал, что хочет заняться групповым сексом с малолетками, то бишь с нами? Мы же на 6 лет тебя моложе». Я захлопала ресницами. «Я? И что мы?» «Все вышло превосходно, дорогая, как говорят в поганых американских мелодрамах. Хотя, конечно, мы перебрали со спиртным». «Чего это я так разохотилась?» Задумчиво поинтересовалась я, адресуя этот риторический вопрос скорее самой себе, нежели моему Аполлону из Академии права. «Да, впрочем, не важно, а чего это ты мне дал выпить, божественно полегчало?» «Это фирменный светловский коктейль. Леша Светлого, который в соседней комнате». «Хороший Леша», — промурлыкала я, потягиваясь на диване. «Сейчас он меня прожжет взглядом», — подумалось мне, после того, как я уловила на себе пристальный, немигающий взор Влада, полный явно не сыновьего почтения. «Подай мне халат», — сказала я, — «да и сам чего-нибудь натяни, а то тоже мне Адам и Ева». «Пошли лучше в ванную», — сказал он, не пошевелив и пальцем, чтобы выполнить мою просьбу. «Освежимся». Я скорчилась в позе а-ля роденовский мыслитель, но Влад поспешно схватил меня в охапку, потащил через всю квартиру в душ. «Здоровый какой!» – подумала я, обнимая его стройную мускулистую шею и закрывая глаза. «Как пушинку подхватил!» Хотя я, надо признать, никогда не страдала избытком веса. «Теперь о сексе неделю думать не буду», – пробурчала я после душа, который оказался лишь предлогом для последующих сексуальных домогательств. Приняла я их, впрочем, более чем благосклонно. Влад что-то нежно мурлыкнул, как огромный умиротворенный кот, и начал стремительно пожирать содержимое моего холодильника. Я вошла в комнату, где стоял компьютер. За ним, по словам Влада, должен был сидеть Светлов. «Хороший у тебя пентюх!» – послышался голос откуда-то из угла. Светлов развалился в кресле и при этом рассматривал меня с самой гаденькой и откровенной улыбочкой. «Доброе утро!» Я почему-то растерялась и произнесла слова приветствия голосом дрожащим и неуверенным, чего за мной никогда прежде не водилось. Серо-голубые глаза юнца сузились и вспыхнули холодно и цинично. «Я немного в футбол поиграл», – нараспев произнес он. «Откуда у тебя соцер 98?» «Да так, друг подарил». «И друзья у тебя хорошие, все хорошее, ёк-ковалек. А Влад на кухне, что ли? Жрет, аж за ушами трещит». «Ага». «Да, ему силы восстановить не помешало бы». На лице Светлова вспыхнула все та же гаденькая циничная улыбка. «А ты что делаешь?» «Да так, кроссворды отгадываю. Мозги размять надо». Я покосилась на простецкое лицо Светлова с растрепавшимся над высоким лбом светлым чубчиком и подумала, о чем он говорит, какие у него еще там мозги. «Сейчас отгадаю и приду хавать». Я прищурилась. На коленях Светлова лежал сборник кроссвордов, который валялся у меня года два, но я не собиралась сломать над ним голову. Уж больно мудреными показались кроссворды. Я вернулась на кухню и желчно проскрежетала в ухо Владу. «Какой у тебя друг, неприятный, инфузория туфелька!» Влад покачал головой и неожиданно серьезно ответил. «Ты просто не знаешь его. Он очень хороший человек и друг». «Коктейли делает хорошие, да, ну еще кроссворды отгадывает вроде, а насчет всего прочего...» «Кроссворды?» – встрепенулся Влад. «Он отгадывает кроссворды?» Губы его конвульсивно дернулись, и он произнес несколько неразборчивых слов. «Ты что?» – тревожно спросила я, обнимая его за плечи. «Что-то не так?» «Все хорошо, нам, вероятно, пора. Дай мне свой телефон, я позвоню». «Молокосос нахальный!» Нежно подумала я и беспрекословно выполнила его просьбу. «Вот мой телефон», – мягко улыбнувшись, сказал он и, свернув листок с номером трубочкой, засунул за отворот моего домашнего халата. «Нам действительно пора». После того, как друзья ушли, я упала в кресло и задумалась. Как все это могло случиться? Благодаря какому счастливому стечению обстоятельств этот капризный красавец-мальчишка добился того, чего добился? Да и второй... второй! В памяти всплыло простоватое лицо Светлова с чересчур умными и пронзительными для подобной физиомордии глазами. Что-то здесь не то. Безошибочная женская интуиция, помноженная на опыт и чутье частного детектива, говорили мне, что все это не просто очередное любовное приключение. Я усмехнулась и сжала в руке 3 12-гранника из условной кости. Мои гадальные принадлежности, они никогда или почти никогда не подводили меня. Не глядя, я бросила их на журнальный столик. 34 + 8 + 18. Если он рассеянный, это говорит либо о сильном развитом интеллекте, либо о его полном отсутствии. Он либо гений, либо совсем наоборот. «Что за бред сивой кобылы?» – сказала я зеркальному отражению в трюмо напротив. «Светлов! Это Светлов!» – вспыхнуло в мозгу. Я взяла со столика сборник кроссвордов, которые он еще недавно отгадывал. При этом одна гадальная кость, лежавшая на книге, скатилась на пол под креслом. Я пошарила под ним рукой, пытаясь найти кость, и, схватив, вытащила на свет Божий. Наверное, я еще не оклемалась, в ужасе подумала я. Не могу на ощупь отличить гадальную кость от вот этого. На ладони лежал использованный одноразовый шприц. «Ах ты, нарк! Чертов!» – пробормотала я, роняя шприц и механически листая кроссворды. «Кстати...» — подумала ни к селу, ни к городу. — Где ответы? «Ах, я их сразу вырезала, как купила сборник. Интересно, отгадал он что-нибудь?» В сборнике было 30 кроссвордов. Все они были полностью заполнены. «Черти что!» «Никогда бы не подумала», — громко сказала я и швырнула книжку в стену. И она, то есть книжка, разумеется, провалилась за диван. Влад позвонил через 2 дня, и повод, надо сказать, был замечательный, лучше не придумаешь. «Привет, Тань», — радостно сказал он, — «включи телевизор на Первом канале». «А что там?» «Да так, включай, говорю». Я разыскала пульт дистанционного управления, мирно дремавший под ворохом свежих газет, и нажала кнопку. «Брейн Ринг? Ну и что? Смотри, смотри!» «А сейчас на ринг выходит новая команда. Наши гости с берегов Волги из города Тарасова. Итак, команда «Атлант»!» Голос ведущего повысился максимально. «Генеральный спонсор команды – концерн «Атлант Рос». «О, черт!» – сказала я с ноткой удивления в голосе. «Мне Тимур не говорил ничего. Смотри дальше!» «Представляю состав команды. Номер 1 – Константин Кузнецов. Номер 2 – Елена Бессонова. Номер 3 – Сергей Романовский. Номер 4 – Константин Казаков. Номер 5 – Федор Дементьев. Номер 6 – капитан команды Владислав Вишневский». «Ничего себе!» – воскликнула я. «Так ты, оказывается, интеллектуал. И когда эти съемки были?» «Неделю назад и вчера. Я только сегодня из Москвы прилетел». «Но это снято неделю назад. И как успехи? Сама смотри». «Атлант» играл с удивительным блеском, и квалификационная встреча была выиграна в сухую. 2 вопроса взял капитан, еще на 1 ответил 1 номер Кузнецов, лицо которого показалось мне знакомым. «Где таких набрали?» – удивленно вопросила я в трубку. «Ну, никогда бы не подумала. Кстати, а почему у вас в команде нет Светлова?» Влад помолчал, потом ответил осторожно и с расстановкой. «Были такие мысли, но не сложилось». «Кто отбирал состав команды? Уж не Анкудинов ли?» «Да, под его контролем». «Ай да Тимур, каких умниц нашел! Да вы еще сопляки против этих зубров брейнринговских, а обыгрываете их, как орехи щелкаете». В матче за выход в высшую лигу брейн-ринга команда «Атлант» не без труда, но обыграла сильную команду «Стирол» во главе с магистром игры Александром Друзманом. Влад бурно вещал что-то в трубку, захлебываясь от восторга, а я внимательно разглядывала на экране, взятое крупным планом, его лицо с напряженно сощуренными красивыми глазами, чистым высоким лбом. Что-то неестественное почудилось мне в той ауре интеллекта, которым так и веяло от всего облика телевизионного Влада. И как он не был похож на мой недавний каприз породистого самца с инстинктами сексуально озабоченного жеребца, фигурой Аполлона и мозгами плохо дрессированной гориллы. «Новый чемпион – команда «Атлант». Номер 1 – Константин Кузнецов. Номер 2 – Елена Бессонова. 3, 4, 5 – капитан команды Владислав Вишневский». «Алло, привет, Тимур, это говорит Таня Иванова». «Чего?» – неожиданно переспросили в трубке. «Добрый день, Тимур Ильич, с вами говорит частный детектив Иванова Татьяна Александровна. Или вы стали туги на ухо?» «А, Таня, извини, я тут с 3 телефонов говорю, да еще факсы накручиваю. Так что ты хотела?» «Тимур, ты никогда не говорил, что спонсируешь команду в московском брейн-ринге? Давно?» «Чего это вдруг ты заинтересовалась?» «Видела сегодня по телеку, да еще ее капитана знаю». «Вишневского? А-а-а!» Протянул Анкудинов тоном, далеким от восторженного. «Я команду сделал 4 месяца назад, уже с 30 играют. Если что подробнее, позвони моему финдиректору Лейсману. А я очень занят, у меня тут неувязочки с акциями нефтеперерабатывающего завода». «Кому? Аркадию Иосифовичу?» «Да, Лейсману. Надеюсь, твой интерес не связан с какими-нибудь темными делишками? Шерлок Холмс ты наш!» Иронически хмыкнул Анкудинов. «Да нет, пока, Тимур». Лейсману я звонить не стала. Зачем лишний раз трепать себе нервы, разговаривая с этим крайне неприятным мне человеком? Однако случилось так, что мне все-таки пришлось позвонить и Анкудинову, и Лейсману, потому что через 3 дня... произошли события, вынудившие меня сделать это. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org.